Знакомство с японской классической поэзией Фудзивара но Садае. Аромат расцветающей сливы льют влажные от слез рукава, и сквозь кровлю сочась лунный свет так горит на них, словно спорит с благоуханием. Небо снежило, изнемогли в дороге дикие гуси, и вот улетает, на крылья сыплется дождь весенний.